морем стихов бродит взором он усталый. На проспекте грехов небо словно из стали. Там осколки зимы, зеркала серой гаммы. Их покинули мы, а они стали нами. И не помнят основ, и не ведают смерти. А на улице снов наших слов калаверти. Там от ливня вода на асфальте вскипает, растворяя года опустевшего рая. Беспризорных миров лабиринты и лазы, кружева и пестров, где не видно эмфазы. Без границ бытия все покойно, беспечно. И о смысле всея я хотел бы жить вечно. Неразлуки ли груз мучит сердце ночами? Наш забытый союз, океан за плечами. В котловане поет на обветренном днище. Из теней хоровод эти волны нас ищут. Плачет старый клавир и хранит уроборос. Закольцованный мир и бессмертие голос. По дорогам стихов со свечою иду я. Ветер старых веков в руки жадно целуя. Не задует огонь ностальгии бездомных. И мерцает ладонь пустого амвона. Промелькнет календарь от прощания до встречи. И взойдут на алтарь новых жизней предтечи.